Событие 30. Каспар Баугин оглядел вырезанных из дерева огромных медведей и громко, чтобы слушали спутники, произнес «Урсус Арктос». Они закончили это длинное и небезопасное путешествие через всю Европу. Хвала Господу, все живы. Началось это путешествие почти полгода назад в Базеле. Профессор только вернулся из университета. Сегодня студиозы, медики вели себя на лекции из рук вон плохо. Все перешептывались и отвлекали Каспара. Он даже выгнал двоих особо разговорчивых. Тем не менее, это не сильно улучшило дисциплину, и первый профессор медицины Базельского университета распустил этих бездарей раньше обычного. По дороге домой у него еще и голова заболела. Как можно так вести себя на лекции? Баугин был уже не молод, на днях ему исполнилось 64 года. Медленно шаркая ногами, Каспар брел по кривым грязным улочкам Базеля и вспоминал себя в молодости. Баугин родился в семье французского врача-гугенота Жана Буэна, который бежал со своим семейством в Амстердам из Парижа, а потом и из Амстердама в Базель. Французы раскололись на два лагеря, и гугеноты истребляли католиков, а католики еще более рьяно гугенотов. Начало этого апокалипсиса или Варфоломеевской ночи, массового убийства гугенотов во Франции, устроенного католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун Дня Святого Варфоломея, врач Жан Буэн счастливо пережил. Поговаривают, в Париже в этот день погибло около 2000 человек, а по всей Франции в погромах было убито около 30 тысяч гугенотов. Но и в Амстердаме было не лучше. Восстание гёзов переросло в настоящую войну нижних земель с испанской короной, и люди там гибли в не меньших количествах. В Швейцарии же было относительно спокойно. Каспар сначала посещал лекции в университете Базеля, где изучал медицину у Феликса Платтера. Затем продолжил образование в Падуе, Монпелье и Париже. В университете Тюбингена он изучал ботанику по трудам Леонарда Фукса. Вернувшись в 1580 году в Базель, Баугин читал частные лекции по ботанике и анатомии. В 1581 году он получил ученую степень доктора медицины. В 1582 году Каспар стал профессором греческого языка в Базельском университете, а с 1588 года профессором анатомии и ботаники в том же университете. Позже он занимал должности городского врача, ректора и декана своего университета, вел медицинскую практику. В 1614 году он сменил Феликса Платтера на кафедре медицины, став первым профессором медицины и старшим врачом, физикусом. У дверей дома его ждал высокий монах. Шелковая сутана и еще несколько штрихов в одежде выдавали принадлежность монаха к ордену святого Игнатия. Иезуит, видно, стоял давно. Было холодно, а несчастный явно был с юга, и его одежда от промозглого январского ветра не спасала. Увидев подходящего профессора, монах обрадовался. «Вы Иоганн Баугин!» Чуть не бросился на Каспара несчастный. «Увы, должен вас разочаровать, святой отец. Мой брат отошел в мир иной больше 10 лет назад». «Тогда кто же издал его книгу? Новая универсальная история растений?» Насупился иезуит. «Я переиздал его труд в память о брате», поклонился Каспар. Монах достал невиданную раньше Баугином вещь из-за обшлага сутаны. Это была небольшая книжица из чудесной белоснежной бумаги в необычно тонком переплете. Какая полезная вещь! Можно вот так носить ее с собой и записывать пришедшие в голову мысли. Иезуит перелистал книжечку и перевел взгляд на профессора. «Значит, я имею счастье говорить с доктором медицины Каспаром Баугином. У вас недавно вышла книга «Каталогус плантарум Чирка Базилия». «Точно так, святой отец. Чем могу быть полезен? Может, пройдем ко мне? Клариса приготовила яблочный пунш. Вам не помешает согреться. Пока служанка с женой накрывали на стол и грели вино, иезуит, не теряя времени, огорошил Каспара. «Профессор, у нашего ордена есть к вам предложение!» «Но я гугенот!» — вскинул голову Боугин. «К религии мое предложение не имеет никакого отношения. Я, видите ли, хочу помочь вам с переездом в Пурецкую волость». Принесли вина, и профессор осушил кружку одним долгим глотком и даже не почувствовал вкуса. В сказочную Пурецкую волость? Какой ученый не хотел бы взглянуть на нее хоть одним глазком? Но он заведующий кафедрой университета, у него дом, дети, и он уже не молод. Монах прочитал мысли Каспара по его лицу и, достав ту же книжицу, прочитал. «Андреас Христоф Целлариус, голландский картограф, инженер, астроном и математик. Ян Брожек, польский священник, астроном, богослов, математик и медик. Доктор медицины. Мацей Глазковский, польский математик, поэт и переводчик. Адриан Влак, нидерландский математик и астроном. Грегуар де Сен-Венсан, математик, иезуит, он из Антверпена. Жиль Персон Роберваль, французский математик, механик, астроном и физик. Жак де Билли, французский астроном, математик и тоже иезуит. Ричард де Ламейн, английский математик, создал оригинальные конструкции солнечных очков, один из изобретателей логарифмической линейки. Виллеброрд Снелл, голландский математик, физик и астроном. Всех этих людей я уже объехал, все они согласились на переезд в Пурецкую волость, в Российскую империю. Иезуит оторвался от книжечки и уперся взглядом в профессора. «Есть несколько очень известных имен. Стоп! Все они в прошлом году выпустили новые книги. Понятно, как я и брат оказались в этом списке». Каспар откинулся на спинку стула. «Так и есть. Князь Пожарский, хозяин Пурецкой волости, заключил договор с нашим орденом о том, что мы отслеживаем достойные новинки в книгопечатании и предлагаем авторам перебраться на жительство в Пурецкую волость. У меня с собой описание условий вашей возможной будущей жизни в России. Я бы сам с удовольствием переехал туда. Все лучшие математики, астрономы, механики, алхимики там. Все художники там. Все лучшие музыканты там». «Да». Каспар взял белоснежные листки, что монах достал из необычной сумки. «Это ведь не близко. Наш орден приложит все усилия, чтобы доставить вас и вашу семью, и всех, кого вы захотите взять с собою в Вершилово. Так называется город, где вы будете жить». «Я еще не согласился», — криво улыбнулся Боугин. «Я потеряю только вас. Вы потеряете будущее», — не ответил на улыбку иезуит. «Сколько у меня есть времени? Нужно посоветоваться с семьей, нужно передать дела в университете», — испугался Каспар. «А ну, как и правда, развернется этот змей-искуситель и уйдет». «Я буду у вас через неделю. Вот 100 русских рублей». Монах выложил на стол стопку золотых новеньких монет. Больших монет. Больше Каспар и не видел. «Это примерно 150-200 талеров. Если в университете появятся профессора, которые пожелают составить вам компанию, то я их тоже доставлю в Вершилово». Иезуит уже давно ушел, а профессор все сидел за столом над кружкой остывшего пунша и перебирал монеты. С них на Каспара смотрел бородатый молодой еще мужчина. Наверное, царь московитов. Из Базеля они выехали целым караваном. Каспар взял семью брата, двоих племянников с женами и детьми, двух своих взрослых сыновей и двух дочерей с мужьями, целых 8 семей слуг, и обрадовавших иезуита двух профессоров медицины и математики из университета Базеля с семьями. Ехали они долго, через Прагу, Варшаву, Минск, Смоленск, Москву. Путешествие заняло почти половину года. Вся Европа воевала. Везде была разруха и чума, но иезуиты наняли на охрану ученых целых 200 рейтар из Баварии. Мелкие стычки с бандами мародеров по дороге были, но ведь доехали. А это что такое? На приличной скорости к медведям мчался огромный экипаж без лошадей, весь окутанный дымом и паром. Точно Пурецкая волость. добрались.